Голосование. Мой рассказ подошел к концу, и я с тревогой всмотрелась в лица друзей. Понравилось? Нет? Судя по круглым глазам девчонок, я попала в самое сердечко. Да, не скрою. Сама иногда смотрю в зеркало с опаской. Вдруг морщинка. Хочется оставаться молодой и прекрасной всегда. Но ведь стареют все. Как ни странно, парни тоже прониклись. Да уж, ожил первым Ярослав. А нечего домой всякий хлам тащить. Ну, правильно, возмущенно нахмурилась Женя. Кто виноват во всем? Конечно, женщина. И не так уж важно, что она же больше всех и пострадала. Так она же сама его домой и принесла. Но она хотела как лучше. Думаю, тут дело было даже не в ее желании украсить прихожую, а в энергетике магического артефакта, предположил Денис. Подобные предметы обладают невероятной притягательностью. Сложно пройти мимо. Знаете, как ароматный нектар хищного цветка, который привлекает насекомых? Женщины намного чувствительнее мужчин, поэтому на них проще воздействовать. Вспомните, кому змей-искуситель предложил яблоко познания? И опять виновата женщина! Еще громче возмутилась Женя. Даже тем, что мы живем не в раю. Ну, получается так, развел руками Денис. Но это от того, что мы вас любим. А без вас и рай не нужен. Повисло неловкое молчание. Я почти физически ощутила, как в воздухе сгустилось напряжение. Не то, от которого хочется сбежать подальше, а то, которое предвещает нечто очень хорошее. Евгения слегка покраснела, да и сам Денис смутился от своих слов. «Так, ну что, давайте голосовать?» Чуть громче, веселее, чем необходимо, предложил Ярик. «Витик, у тебя есть бумажки и ручки?» «Конечно», — кивнула я. «Стала бы я предлагать идею, если бы не могла осуществить ее». Я вытащила из сумки блокнот и ручку. «Ручка только одна, поэтому писать будем по очереди». Ребята разобрали листочки и стали корябать свои варианты. Ярослав сразу же забирал их и переворачивал так, чтобы никому не было видно. «Итак», — он обвел нас глазами, — «первый голос уходит, уходит, фанфары, встречайте...» «Ну не тяни уже», — не выдержал Тарас, — «не Оскар вручаем». «Ладно». «Уходит к прекрасной романтичной истории про девушку, которая стала прекрасным цветком. Я всегда буду рядом. Ура! Ура!» «Как приятно!» – зарделась Женя. «Кто за меня голосовал?» «Я!» – подняла руку Маринка. «Тронула до слез. Не то что эти кошмары про старуху из зеркала от некоторых. Вроде мы самую страшную выбирали, а не самую трогательную». Я приподняла бровь. «Ну и ладно. Я тоже не за твои топи голосовала. Я за Дениса». «Да, вот как раз голос за Дэна», — подтвердил Ярослав. «Мне понравился рассказ. Не столько страшный, сколько смешной. Ну и эти американские ребята такие забавные. К тому же это единственная история, где относительный хэппи-энд. Ну, не считая беременности от демона. Но в Вирджинии же не запрещены аборты». «Вроде нет», — пожал плечами Денис. — Спасибо за выбор. — О! — обрадовался Ярик, доставая очередную бумажку. — Кто-то проголосовал за меня. И это был не я. — Это я, — поднял руку Тарас. — Детей очень жалко, но я думал, мы самую жуткую выбираем. Она и показалась мне самой жуткой. Красивое описание, лето с приключениями. И в конце такой поворот. Да, мне самому было стрёмно, но я решил, что планку надо задрать с самого начала. Так сказать, сходу погрузить вас в леденящий кошмар. У тебя получилось, признала я. Давай следующего. Там за меня хоть один голос есть? Есть, подтвердил Ярик и вытащил бумажку. Мой. У меня жена тоже любит вот эти вот всякие масочки на лицо лепить. Ходит, как привидение по дому, одни глаза торчат. Так что меня зацепило. Прямо интрига. Кто же победит? Протянула Маринка. Пока я вижу, что вкусы у всех очень разные. А что, моя Анфиска никому не приглянулась? Есть один голос, порадовал ее Ярослав. И последний достался Тарасу с его утопленником Саней. Женя, Денис, давайте, хвалите. Я за утопленника проголосовала. Да, Тарас, это и правда была единственная история с хорошим концом. Ну, по крайней мере, все справедливо. Зло наказано. Больная поправилась, и даже сам убитый получит возможность прожить еще одну жизнь. Не обижайся, Дэн, но твоя история была бы классной, если бы не беременность от демона. Тогда она не была бы страшной, мотнул головой Денис. Без обид, я проголосовал за Анфиску. Так все хитро-мудро заверчено, а потом бац! Но мне все понравились, если уж откровенно. Как будто сериал посмотрел классный. Мы еще немного пообсуждали рассказы, поделились впечатлениями, поспорили и пришли к выводу, что раз голоса распределились равномерно, то мы все большие молодцы и короли ужасов. Наконец Тарас глянул на часы. Не хочется вас огорчать, но пора сворачиваться. Все стали со вздохами подниматься и собирать вещи. Мусор сразу сложили в пакеты, чтобы не разводить беспорядок. И Ярослав взял их в руки. От моего дома до мусорки ближе всего закинул. Еды почти не осталось, поэтому ее собрали в один пакет и вручили Денису. Позавтракайте с Женей. Ляпнула Маринка и прикусила язык. Остальные постарались сделать вид, что ничего не заметили. Ладно, вы идите, а мы тут все затушим. Ребята ушли, а мы с Маринкой собрали свои сумки, дождались, пока Тарас потушит угли, и медленно пошли по темной дороге.